Джалаладдин Руми. Дорога превращений. Суфийские притчи в поэтическом переводе Дмитрия Щедровицкого. Новый поэтический перевод суфийских притч из всемирно известной поэмы Руми «Маснави» сопровождается комментариями мистического и психологического характера. Многие притчи переведены впервые. Примечание чтеца. Данная книга, как уже было отмечено ранее, содержит не только сами притчи великого суфия Руми, но и различные комментарии, расшифровки, переводы на ту или иную притчу. Мнение автора не всегда может совпадать с мнением слушателя или чтеца. Каждый волен брать из притчи то, что сможет оттуда унести. Особую тайну хранит мой рассказ. Первое. Тарикат. Суфийский путь. А что до мысли, от ее игры порой зависят целые миры. Руми из притчи «Два невольника». Примечание. Здесь и далее стихотворные переводы Щедровицкого. Возникновение религиозно-мистического движения суфиев, арабское «тасавуф», возможно, от «суф» – шерсть, волосиница, как одежда аскетов, но скорее от греческого «софия» – мудрость, известны и другие этимологии. Принято приурочивать к 8 веку, когда ислам распространялся по обширным пространствам Азии, Африки и отчасти Европы. Зачатки суфизма некоторые исследователи прослеживают уже в 7 веке, связывая их с окружением самого пророка Мухаммеда, в том числе с его знаменитым зятем Али. Но существует и другая точка зрения, согласно которой основа суфизма восходит к гораздо более ранним временам человеческой истории. Ряд его признаков прослеживается в культурных традициях, существовавших за тысячелетия до ислама. Среди самих суфиев популярно изречение «Наши отцы, то есть ранние суфии, пили вино, символ экстатического богопознания, еще до того, как Ной насадил виноградную лозу». В суфизме, несомненно, присутствуют элементы наследия самых разных религиозных и мистико-экстатических систем человечества – иудейской каббалы и раннехристианского гностицизма, зороастрийской этики и индуистской теологии. Наблюдаются даже связи между некоторыми положениями суфизма и представлениями древних египтян и жителей Месопотамии о сути и смысле бытия. Однако все теоретические построения суфиев и вся их духовная практика подчинены концепции строгого единобожия. Ам-таухид – единство Бога. И идеи поэтапного восхождения бессмертного человеческого духа к единению с Творцом. Это и есть суфийский путь – тарикат, который ученик, мюрид, проходит под руководством своего учителя-духовица, шейха. Тарикату предшествует предварительная часть пути – шариат. Скрупулезное следование всем этическим и обрядовым предписаниям мусульманского вероучения. А сам тарикат возводит адепта на уровень, именуемый хакикат – истина. Здесь достигается непосредственное, интуитивное богопознание, связанное с духовным прозрением и начинается жизнь, исполненная откровений свыше. В своем обычном невозрожденном состоянии человек рассматривается суфиями как мертвый или спящий по отношению к духовному миру. Поскольку он отчужден от Бога и нечувствителен к тонким воздействиям незримых высших миров. Для своего воскрешения или пробуждения он должен пройти ряд ступеней и приобрести определенные устойчивые внутренние состояния на стезях тариката. Последовательность духовных ступеней или макамат – мест, стоянок. Согласно нормативным суфийским представлениям. Следующая – тауба – покаяние. Вара – воздержание. Зухт – отречение. Таваккул – упование. Факр – нищета. Сабр – терпение. Шукр – благодарность и, как итог, рида – удовлетворенность. Среди внутренних состояний – хал. Постепенно достигаемых адептом обычно упоминается курб – близость к Богу. Махабба – любовь. Хауф – благоговение. Раджа – надежда. Шаук – страсть. Унц – доверие. Итманина – покой. Мушахада – свидетельство. И, наконец, якин – утвержденность, уверенность. Существуют и другие варианты описаний пути. Важно, что помимо практики постепенного достижения все более высоких уровней общения со Всевышним, в суфизме существует и возможность мгновенного прохождения некоторых стадий пути с помощью вспыхнувшей в сердце подлинной любви к Богу. Она может проявляться одновременно и как любовь к определенному человеку, часто наставнику или собрату, по общим мистическим исканиям, составляя с этой последней одно целое. Вообще, любовь, махабба, по мнению многих суфиев, является наивысшим состоянием человека, приводящим к единению между любящим и возлюбленным. Подобное же учение содержится в Новом Завете, где оно представлено как обобщение заповедей Торы «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей – возлюби ближнего твоего, как самого себя». Евангелие от Матфея, глава 22, стихи 37 по 39. Второзаконие, глава 6, стихи с 4 по 5, и книга Левит, глава 19, стих 18. Смотри также «Нелюбящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Послание от Иоанна, глава 4, стих 20-21. Тема всеохватной духовной любви, возвращающей душу в лоно Божие, а все множество творений к единению с Творцом, лаконично выражена в притче Руми «Я и ты». Теперь ты понял тайну бытия, с твоей сутью слита суть моя. Ты – это я. Теперь вопрос решен. Неразделимы корень и бутон. Итак, суфизм можно рассматривать как синтез ряда более ранних учений о любви к Богу и восхождении к Нему посредством духовного самосовершенствования. Эти учения, развивавшиеся в различных религиозно-мистических традициях, получили догматическую завершенность в рамках ислама. Большое влияние оказал суфизм и на развитие некоторых идей и направлений христианской цивилизации, особенно начиная с эпохи Ренессанса. Отголоски влияния суфиев можно наблюдать, например, в проповеди Франциска Ассизского, а также в русском духовном христианстве, так называемом христоверии. Определенные черты суфийского мировоззрения прослеживаются в творчестве столь многих европейских писателей и поэтов, от Данте до Блейка и Андерсона, что трудно перечислить все их имена. В русской поэзии, например, влияние суфизма в различной степени ощущается в творчестве Пушкина, Тютчева, Фета, Блока, Кузьмина, Клюева. Следует заметить, что если одни европейские писатели глубоко проникались суфийским мировоззрением, то другие использовали в своем творчестве только некоторые идеи и образы суфизма. Что же касается непосредственно мусульманских суфийских авторов, то к ним относятся величайшие мыслители и поэты исламского мира, писавшие по-арабски, на фарси, на тюркских и некоторых других языках. Это такие гении средневековья, как Аттар, Санаи, Аль-Газали, Омар Хайям, Саади, Джами, Навои, Ибн Сина, Низами, Насими, Ибн Аль-Араби, Ибн Аль-Фарид, Хафиз, Юнус Эмре и ряд других. Из авторов 20 века в этой связи можно для примера упомянуть хотя бы Мухаммада Икбала, Джебрана Халиля Джебрана и выдающегося популяризатора суфизма Идриса Шаха. К суфизму принадлежали и некоторые из великих иудейских средневековых мистиков и поэтов, в том числе Иегуда Галеви, Моисей ибн Эзра, Соломон ибн Габироль. Одна из составляющих суфийского мировоззрения – утверждение полноправия различных религиозных учений человечества, каждая из которых по-своему отражает единую истину. Такой взгляд сближает людей разных вер, уничтожает вражду и недоверие между ними, делает любовь к ближнему поистине всечеловеческой. Эта точка зрения изложена, например, Омаром ибн Аль-Фаридом. Годы жизни 1181-1235 годы. В его поэме «Стезя праведного» в ней от лица Бога приводятся такие слова. «Не без моей всесильной воли неверный повязал Зунар, но снова снял, не носит боли с тех пор, как истину узнал. И если образ благостыни в мечетях часто я являл, то и евангельской святыни я никогда не оставлял. Не упразднил я книгу Торы, что дал евреям Моисей, ту книгу мудрых, над которой не спят в течение ночи всей. И коль язычник перед камнем мольбу сердечную излил, не сомневайся самым главным, что мною он услышан был. Известно правое учение повсюду, веку испокон имеет высшее значение любой обряд, любой закон. Нет ни одной на свете веры, что к заблуждению ведет, и в каждой святости примеры прилежно ищущий найдет. И тот, кто молится светилу, не заблудился до конца, оно ведь отблеск сохранило сияние моего лица. И Гебр, боготворивший пламя, что тысячу горело лет, благими подтверждал делами, что, сам не зная, чтит мой свет. Блистание истинного света его душа узреть смогла, но теплотой его согрета, его за пламя приняла. Вселенной тайны мною скрыты, их возвещать я не хочу. И мира зримого защита в том, что о тайнах я молчу. Ведь нет такой на свете твари, что высшей цели лишена, хотя за жизнь свою едва ли о том помыслит хоть одна. Также мысль аллегорически высказывается и в притче «Название винограда», повествующей о ссоре четырех разноязычных друзей, олицетворяющих разные религии. Каждый из которых, мечтая купить виноград, дает ему название на собственном языке. Вот так друзья, не вникнув, что и как, доходят до раздоров и до драк. Из них был каждый разумением слаб. Слова «ангур», «узум», «стафиль», «айнап». Суть просто винограда имена, но между друзьями вспыхнула война. О, если б тот мешался злобный спор, то мыслью прозорлив и делом скор. Он бы сказал: «Монету дайте мне, поверьте моей честной седине, я вам с базара принесу сейчас то, что желанно каждому из вас». Тогда бы вмиг закончилась война. Слова различны, суть у них одна, но может только истинный мудрец нелепым спором положить конец. Автор этой притчи Джалаладдин Руми, его имя и наследие вот уже почти 8 веков окружены глубоким почитанием и вызывают горячую любовь не только у суфиев, но и во всем мире.